Мне не пришлось лишний раз напоминать, что покойный был на редкость грязной личностью, все присяжные знали его. «Осуществляя данный акт, женщина обычно стоит на коленях», — добавил я. И две женщины в составе жюри выпрямились на своих стульях. Величайшее унижение, осуществляемое грубой силой. Извращение, за которое в некоторых штатах Америки предусмотрено суровое наказание. Ни одна женщина, имеющая хоть каплю самоуважения, не сможет терпеть такое жестокое рабство и не сойти с ума. Все прошло как по маслу. Обращение судьи к присяжным являло собой чудо едва сдерживаемого негодования. Они должны признать эту женщину виновной, но если не добавить рекомендации о снисхождении, то его вера в человечество будет подорвана. И, конечно, они добавили нужную рекомендацию, а судья вынес приговор, который при условии хорошего поведения лишал ее свободы от силы на 2-3 года. Думаю, в тюремной камере эта несчастная ела и спала лучше, чем когда-либо прежде. «Отличная работа», — сказал мне потом Дайрмут. «Не знаю даже, как вы догадались, в чем причина ее срыва. Но вы догадались, а это главное. Готов поклясться, старина Микли отправил бы убиенного на виселицу. Останься у того хоть немного шеи для петли». В итоге я заработал неадекватную репутацию блестящего молодого адвоката, исполненного сострадания к несчастным. Соответственно, моей помощи стали отчаянно домогаться, попадая во вполне заслуженные передряги целые шайки негодяев, мнивших себя неверно понятыми или обиженными. Таким вот образом у меня появился первый клиент, отправившийся на виселицу. До этого случая я бесстыдно упивался своей работой в суде. Так случается со многими юристами, и Дайрмут был одним из них. Не сдерживай адвоката своего чувства юмора, клянусь, они бы работать не могли от смеха, — как-то раз сказал он мне. Но процесс Джимми Вилла и его казнь продемонстрировали мне изнанку закона, то, что доктор фон Галлер назвала бы тенью. Дело не в том, что суд над Джимми был несправедливым, и не в том, что я не выложился полностью, чтобы спасти его. Вина его была очевидна, и мне оставалось лишь попробовать найти объяснение тому, что он сделал, попытаться вызвать жалость к человеку, который не имел жалости ни к кому. У Джимми была плохая репутация. Он дважды сидел в тюрьме за мелкое воровство. Ему исполнилось всего 22 года, но он уже был прожженным мошенником безыскусного типа. Перед нашим с ним знакомством местная полиция выловила его в лесах миле в 30 к северу от Питтстауна, где он прятался, имея в кармане $65. Он проник в дом к старухе, которая жила одна в сельской глуши, потребовал у нее денег, а когда она ответила отказом, посадил ее на плиту, чтобы разговорилась. Она, конечно, разговорилась, и когда Джимми, найдя деньги, удалился, она вроде была мертва. На самом же деле не совсем. И когда утром ее нашел сосед, она еще прожила достаточно долго, чтобы описать Джимми и уверить соседа в том, что грабитель несколько раз грозился ее убить, если она не разговорится. И сдвинуть соседа с этих показаний не удавалось. Мать Джимми, считавшая его олухом царя небесного, но в сущности неплохим парнем, обратилась ко мне, и я изо всех сил пытался выставить его невменяемым. Широко распространено мнение, будто исключительная жестокость объясняется безумием, хотя из этого следует, что исключительная доброта тоже вызвана безумием. Королевский прокурор применил к Джимми правила Макнафтона. И я помню тот момент, когда он обратился к присяжным. Если бы рядом с обвиняемым находился полицейский, совершил бы обвиняемый то, что совершил? Джимми, развалившийся на скамье подсудимых, загоготал. Вы что думаете, я совсем псих? После этого суд, недолго думая, отправил его на виселицу. Я решил, что должен присутствовать при казни. Обычно люди обвиняют суды в том, что те, мол, приговаривают к наказаниям, о которых представители юридического цеха не имеют никакого представления. Этот упрек справедлив, когда отвечает действительности, но действительности он отвечает гораздо реже, чем полагают мягкосердечные люди. Кто-то и слышать не хочет о суде, а кто-то славит Господа за то, что, по его мнению, лишь благодаря счастливой случайности сам не оказался на скамье подсудимых. И те, и другие добросердечны, однако преступников не знают совершенно. Я же поставил себе цель разобраться в криминальной психологии и начал по большому счету с того, что пришел на казнь Джима. Мне было жаль его мать, глупую женщину, слишком сурово наказанную за свою глупость. Она баловала Джимми ничуть не больше, чем балуют своих детей другие матери, которые потом гордятся своими чадами. Джимми имел все так называемые преимущества, предоставляемые демократическим обществом, ходил в лучшую школу, в которой его учили, пока он благосклонно позволял это, а позволял он это не дольше, чем требовал того закон.